Сознание человека есть место встречи всех миров, а тело его, вернее его психофизический организм, представляет собой аппарат, который движим и обычными, грубыми и тонкими энергиями. Они настолько переплетены между собой, что границы установить невозможно, и только смерть физического тела их разделяет. Выделившееся после смерти его четверицы, сердце его продолжает работать и биться. Но сердце из мускулов и тканей, словом, физический его аппарат, неподвижно. В живом же теле энергии тонкие и плотные связаны тесно, и оба мира, плотный и тонкий, объединены неразрывно. Мысль есть энергия тонкого мира. Зажглась мысль, ток пробежал по нервам, передался в мускулы, и человек пошел или побежал в желаемом направлении. Так тонкое действует в плотном. Все оболочки принимают участие в движении, но в степени разной. То тонкая активность превалирует, то плотная. Особенно интересен в этом отношении сон. Ибо внешняя деятельность замирает, и человек переходит в тонкий мир, иногда даже сознательно действуя в нем, если развитие его дозволяет. Астральное и ментальное тела принимает участие в земной жизни человека, проявляя свою активность через физическую оболочку. Таким образом, в человеке непрестанно действуют два мира – незримый и зримый, проявляясь через его оболочки.